одном письме говорится так: «У Арбузова Таня не такая». Тут есть свое представление о пьесе, и людям хочется, чтобы новый фильм ему следовал. А в другом случае как бы нет такого ультиматума. И хотя вторая женщина видела Бабанову, она не сердится, что ей представили теперь совсем иную Таню. Она допускает другие возможности, даже анализирует то, что увидела вновь. И тогда я стал вспоминать, как во время съемок работали и наши мысли. Пьесу я знал так же давно, как и все. И тоже видел Бабанову и Фрейндлих. А потом, когда начал писать режиссерский сценарий, с досадой подумал, что многое в пьесе уже устарело. Правда, шутливые любовные сцены первого акта столь же прекрасны, как раньше. Но дальше, после ухода Тани из дома, все как-то наивнее стало звучать, чем казалось тогда. Поход на лыжах, пургу, драмкружок. Теперь так не пишут. Все изменение Тани написано, кажется, хуже, чем то, как придумана жизнь ее с Германом. Сцены в Сибири не так интересны, как сцены в Москве на Арбате. Раньше момент становления личности женщины был злободневен. Надо не куколкой быть, а врачом. Но теперь такой поворот как-то слишком ясен. А вот другой поворот. Мужчина стал деловитым и почти разучился любить. Что же делает Таня? Ей тоже надо меняться. И Таня меняется, должна измениться. Но это ведь драматично. Когда теряет детство, в этом есть драма, хотя человек становится зрелым. Жизненный опыт – вещь непростая, даже хороший опыт. А Герман? Герман увидел Таню спустя много лет. Он теперь вполне счастлив, наверное. И все же в их разговоре есть некий подтекст. Подтекст именно боли, боли о прошлом. Это, пожалуй, почти по Арбузову, но не совсем. Пусть будут Бабанова, Фрейндлих и наша Таня. Пусть будет «Вишневый сад» в Амхате, в театре «Современник» или на Таганке. Пусть будут «Мертвые души» в спектакле, где играли Леонидов, Москвин и Тарханов. Но пусть будет еще совсем другой. Роль Лопахина начинается, если так можно выразиться, с памяти. Молодая худенькая женщина спасла его от побоев отца. Он ждет эту женщину, которая теперь сама в беде, чтобы из этой беды ее выручить. Поскольку продажа «Вишневого сада» для нас отнюдь не близкая тема, я в виде рабочей гипотезы представляю себе совсем иную картину. Больная знает прекрасно все про свою болезнь. Сейчас ей будут давать советы. Но советы нелепые, вроде того, что можно как-нибудь выжить, если, допустим, нос переставить на место глаза. Лопахин старается вклиниться в их пустой разговор о том да о сём, пустой, конечно, с его точки зрения. Человек, если болен, должен срочно лечиться, а не говорить, допустим, о детстве и о любви к какому-то шкафу или этому столику. Хотя и он, Лопахин, не чужд некоторой сентиментальности, но ведь всему свое время. Лопахин должен ехать в Харьков. Поезд не будет ждать. Он врезается в их разговор, то очень издали, то вдруг решив представить дело в виде счастливой находки, то дерзит, обидевшись на их легкомыслие, несерьезность. Они смеются над ним, потому что пока еще видят в этом смехе свое спасение. В их положении нельзя стать серьезными. Это значило бы сразу во все поверить. Но вот проходит 3 недели. Раневская уже не делает вид, что не слышит Лопахина. Естественной или умышленной беспечности нет и следа. «Вишневого сада» не будет, имения тоже не будет. Торги уже близко. Теперь она просит помощи.